Глава 37. «Все в порядке?» – бросает на меня взгляд Тим, притормозив на светофоре. «Да», – улыбаюсь я, и тут же отвожу взгляд в сторону, чтобы не выдать настоящих эмоций. Сутки пролетели слишком быстро, и мне теперь страшно от того, что мне оказалось мало этого времени, и я боюсь, что не смогу так быстро забыть о случившемся. Кажется, что сводный открыл во мне нечто такое, о чем я даже и не подозревала. И это нечто, похоже, живет отдельной жизнью от меня, требуя продолжения того, что было между мной и Тимуром в доме его друга. Вот только разум упорно твердит о невозможности этого. «Не бойся, все будет хорошо», — говорит он, внезапно накрывая мою руку своей и сжимая ладонь, и так и оставляет, будто мы настоящая пара. За эти сутки Тимур показал мне, какими могут быть отношения между мужчиной и женщиной, если между ними не просто притяжение, а что-то большее. И теперь это большее стало настолько осязаемым и неконтролируемым, что я не знаю, как это заглушить и вновь вернуть свое состояние до того уровня, когда я еще держала эмоции к сводному под контролем. Если до прошлой ночи они казались мне чем-то вроде минутного помутнения, которое обязательно должно было рассеяться, то теперь я не знаю, что мне с ними делать. Ведь очевидно, продолжения не будет. Оно невозможно. Мы оба надкусили запретный плод, и теперь пора включить голову и вспомнить о том, кем мы друг другу приходимся. Но только при мысли о том, чтобы вернуть все в исходную точку, по коже бегут мурашки, и по позвоночнику ползет холод до самого затылка, сковывая. «Конечно», — выдавливаю из себя улыбку. Тимур убирает руку, чтобы перехватить руль на повороте, а я, чтобы избавиться от пустоты, образовавшейся после потери его прикосновения, достаю смартфон и читаю сообщения, скопившиеся в мессенджере за прошедшие сутки. «Виктор, привет. Надеюсь, у тебя нет никаких планов на завтра, потому что мой приятель готов снова пообщаться с тобой, и если ты ему понравишься, он возьмет тебя администратором». Стефания, привет. Вау, это будет просто великолепно. Напиши, пожалуйста, куда и во сколько подъехать. И спасибо тебе огромное за хлопоты. Виктор, без проблем. Надеюсь, все получится. Что-то интересное? Спрашивает Тим. Прости, что? Поднимаю на него взгляд. Его глаза опускаются к моим губам, и я только сейчас ловлю себя на том, что улыбаюсь. Улыбаешься? Значит, либо тебе написали что-то приятное, либо просто что-то смешное. Он возвращает внимание к дороге. «Да, приятель обещал сделать кое-что для меня, и у него получилось. Почему-то мне не хочется в присутствии Тимура упоминать Гордеева-старшего». «Приятель?» – произносит сводный. «Значит, это парень?» – стреляет в меня нечитаемым взором и снова сосредотачивается на дороге. «Ну, да». Чувствую, как вспыхивают щеки, и от чего-то становится неловко. «Угу. И насколько близкий приятель?» Кажется, он не говорит ничего особенного, но мне от чего-то не по себе. «Так, общаемся», — пожимаю плечами и смотрю прямо перед собой, пряча гаджет дисплеем вниз. «Значит, он хочет тебя трахнуть», — внезапно произносит сводный, заставляя меня шокированно посмотреть на него. «Что? Откуда такие выводы?» «Ну, если он обещал тебе что-то, то очевидно, что взамен рассчитывает получить что-то конкретное». А если говорить об отношениях между парнем и девушкой, то тут не нужно гадать, что именно. Никогда парень не станет ничего делать для девушки, не собираясь при этом присунуть ей хотя бы разок. Льются из него все эти неприятные откровения, и мне хочется заткнуть уши. Фу, Тим, ну не могут же все быть именно такими. Кто-то, может, просто делает это из желания помочь. Отказываюсь проецировать услышанное на свое общение с Виктором. Он, конечно, может хотеть помочь, но при этом он будет ожидать от тебя благодарности, и благодарить ты его должна натурой. Говорит все это с таким серьезным выражением лица, будто действительно верит в каждое сказанное слово. Неужели мужчины настолько примитивные, что все их поступки сводятся к желанию спариваться? Я не верю в это. А как же дружба? Хочешь сказать, что и дружба между полами не существует? Нет, усмехается он. Дружба бывает, но обязательно с привилегиями, либо надеждой на эти самые привилегии. Ерунда какая-то, потому что это совсем другой случай. Тут человек искренне захотел мне помочь, И что он сделал? Разве это имеет значение? Ощущаю, как лицо заливает краской. Давай ты мне расскажешь, что конкретно он пообещал, а я тебе скажу со 100% гарантией, стоит у него на тебя или нет. Обсуждать с Тимуром влечение других мужчин ко мне кажется чем-то неправильным, но в груди вспыхивает азарт. Внезапно мне хочется, чтобы он меня приревновал, и я не могу найти рационального объяснения этому желанию. «Давай, мышка, вываливай», — подстрекает. Он пообещал найти для меня работу. «Работу?» — сводный бросает на меня удивленный взгляд. «Зачем?» «Ну, я бы хотела жить отдельно». «Для чего? Разве у тебя нет всего необходимого для жизни?» «Есть, но я...» — набираюсь смелости и произношу наконец-то. «Я хочу жить так, как я хочу, а не так, как того от меня требуют». «И как именно ты хочешь жить?» «Не ходить на бесконечные приемы, где должна выполнять роль. Учиться там, где я хочу, а не где престижно. Ну и забрать бабушку из дома престарелых». На последней фразе горло сковывает невидимыми тисками, и я жалею практически сразу о произнесенном. Но, с другой стороны, между мной и Тимом столько произошло всего, что не должно выйти за пределы нашего общения. Поэтому одной тайной больше, одной меньше. Он ведь не подведет меня, да? Тим замолкает, сжимая плотно губы, и молча ведет машину. «И что это за друг, что, пользуясь твоей уязвимостью, гарантировал тебе секс с тобой?» Голос сквозит холодом. «Тимур, не все в жизни сводится к сексу. Мне неприятен этот разговор и его тональность. Стефа, поверь мне, секс – главный двигатель и стимул в жизни каждого. Уверена, что ты преувеличиваешь. Вот увидишь, примешь его помощь, и очень скоро его отношение к тебе изменится». «А ты так и ждешь этого, да?» «Нет, просто хочу тебе открыть глаза на жизнь, Стефа. Никто ничего не делает просто так». «Благодарю за заботу, но я уверена, что ты ошибаешься. Он не такой». «Как скажешь», — отвечает он равнодушно и замолкает. У меня в груди скребут кошки от того, как мгновенно изменилось его настроение, и хочется плакать. Потому что, кажется, этими проклятыми откровениями я самолично оттолкнула Тимура от себя. «Даже если ты прав, я не собираюсь с ним спать. Для чего-то выдаю, будто пытаюсь оправдаться». «Так же, как не собиралась со мной?» — спрашивает зло. И у меня окончательно все опускается внутри. «Хочешь сказать, что я такая ведомая и глупая дурочка, что готова лечь под каждого, кто хоть немного проявит доброты ко мне?» Кажется, вся кровь отлила от лица. «А разве это не так?» «Теперь я понимаю, что между нами окончательно все. И то самое притяжение, что показалось мне чем-то особенным, на самом деле не более чем банальный инстинкт спаривания. Он спас меня и хотел получить благодарность в виде моего тела. Тимуру все удалось, и теперь я ему не интересна. Это открытие сковывает меня по рукам и ногам, и до самого дома я не то, что не могу произнести ни звука, у меня даже не получается скосить глаза в его сторону, будто меня парализовало. А как только авто тормозит во дворе особняка, я пулей вылетаю на улицу и сбегаю в свою комнату, закрываюсь на замок и не реагирую на стук снаружи.